Глава 4. Молчание. Прислушивающийся к реальности. 4 глава — это ремень безопасности у нашего Феррари. Он защищает нас в нелегкие моменты на дороге и позволяет нам безопасно доехать через все преграды на пути до пункта назначения. Так вот, что же это за 4 правило? Что же это за ремень от нашего автомобиля? Я думаю, многим из вас знакомо, когда ты очень сильно чего-то хочешь и даже уже знаешь, что нужно моделировать и как это делать, почему-то все равно ничего не выходит. Так вот, я сейчас поясню то необходимое правило, которое очень долго мешало мне получать желаемое. Я не знал о нем и даже не догадывался, что такая мелочь, как казалось мне тогда, может мешать моим желаниям сбываться. Увы, это так. Вы сейчас все узнаете сами и поймете свою ошибку, если, конечно, интуитивно сами еще не догадались и не исправили. Дело вот в чем. Когда я хотел чего-то очень сильно и экспериментировал с материальностью мыслей, я пришел к одному выводу, который, естественно, решил опробовать на опыте. Думалось мне, что если о моем желании узнают 1000 людей, то они будут о нем думать все и направлять свою энергию на желание. И как следствие, мое желание сбудется очень быстро. Я тут же приступил к действию и начал в статусах социальных сетей писать о своих желаниях. Но через неделю вместо запланированной реализации моего желания у меня сложилось четкое ощущение, что оно от меня отдаляется. Я не понимал, в чем же дело. Теория красивая, что много людей помогут тебе всего лишь своими мыслями на пути в реализации желания, а на практике не случалось этого вовсе. Тогда я начал усиленно медитировать, искать ответ внутри. Что же не так и как сделать, чтобы мои желания сбывались очень быстро? И ответ оказался на удивление прост. Настолько прост, что я тут же принялся пробовать. И аллилуйя, у меня получилось. Оказывается, чтобы твое желание максимально быстро сбылось, нужно действовать с точностью да наоборот. Закрыть рот на замочек и никому не говорить о своем желании, пока оно не перейдет в реальность. Понимаю, что очень нелегко удержать свое желание в себе. Хочется тут же поделиться сразу и со всем миром, по секрету рассказать о нем всему свету. И так многие поступают, растрындят о своем желании и ждут чуда, спустившегося с небес. Но это важно. Думаю, что многие из вас сталкивались с тем, что уже смоделировал себе машину именно такого цвета, марки и прочих деталей. Уже даже есть деньги на эту машину. Уже всем подружкам рассказал, что, мол, девоньки, в эту субботу едем кататься. И уже девочки ждут. А сделка за сделкой срывается. Не идет машина в руки. Тут, конечно, есть старое поверье на этот случай. Мол, сглазили или подружки недоброго из зависти пожелали. Но все гораздо проще. Просто когда мы моделируем или загадываем желание, есть некий объем энергии, который мы готовы направить на реализацию своей мечты. И, к сожалению, очень многие вместо того, чтобы направить эту энергию на желание и на действия, необходимые для него, сливают эту энергию по подружкам. Энергия просто, вместо концентрированного потока, направленного в цель, распыляется в стороны и уходит. Это квантовая физика простым языком. Не нужно хвастаться раньше времени. Что делить-то шкуру неубитого медведя? Смоделируйте сначала свое желание, наполните его любовью и радостью. Пусть ваша любовь, как из источника, наполняет колодец желания. И когда колодец его окажется полон, он сам даст напиться из него. И уже позже вы сможете дать воды из этого колодца и другим попробовать. Но никак не раньше. Вы не сможете напоить людей вокруг водой из колодца, которого нет. Просто представьте это, и вы поймете, как часто мы совершаем такую вроде бы безобидную глупость. Так что выбирать именно вам. Проверьте это именно на своем опыте и получите результат. У вас обязательно получится. Лично мои желания начали намного быстрее и чаще сбываться после этого маленького открытия. И еще вспомните, как часто, когда вы приходили к своим родным и близким, когда делились со своими друзьями своими желаниями. Всегда ли вас поддерживали? Лично меня постоянно пытались отговорить от моих же желаний или пытались навязать мне свои. Просто вспомните. Уверен, что с вами происходило то же самое. Прихожу я как-то домой и начинаю делиться, что очень хочу маленькую спортивную машинку, чтобы быстро и с комфортом на ней ездить. А меня начинали убеждать, что лучше взять джип. Да зачем тебе двухместная машина? Как ты будешь кого-то возить или если вдруг понадобится переехать? А у тебя маленький багажник, и даже ничего не поместится. Как будто я собираюсь брать машину не для удовольствия и радости вождения, а чтобы стать водителем такси или перевозчиком. Знакомо? Уверен, что многим и не понаслышке. И тут же расстраиваешься, или бывает еще хуже, начинаешь задумываться, а нужна ли тебе эта машина? Нужна такая или, может, вообще на дорогах опасно? И в итоге сам себе навставлял мысленных палок в колеса, и желание само собой не сбылось. Вам это нужно? Смоделировали желание, и рот на замок. Как только ваше желание сбылось, вы тут же поехали и показали своим родным и тем, с кем вам еще важно этим поделиться. Просто же? Да. Просто попробуйте. У вас обязательно это получится. Или вспомните еще, если вы вдруг мечтали о какой-то работе или каких-то курсах, вы естественным образом делились с кем-то, и вас начинали переубеждать, что вам это не нужно. Они-то знают точно, что вам нужно. Что там мало платят и вообще там скучно, сами того не пробуя, говорили они. Знакомо? И в итоге вы полные чувства, что вас не понимают, и полностью расстроенные, отказывались от того, что вам именно вам было по вкусу. Сделайте вы молча, что хотите, с удовольствием и радостью получите то, о чем мечтаете, и просто у вас уже будут на руках все козыри. Вы точно на своем опыте почувствуете, что это ваше и вам там хорошо. И у родных тогда не останется страхов и сомнений, они просто примут с любовью ваш опыт. Дело в том, что наши родные желают нам только самого лучшего и заранее за нас боятся всего. Они делают это только из добрых побуждений. Понимайте это. И помните, что за вас, вашу жизнь они не проживут. Делайте, рискуйте, ошибайтесь, получайте именно свой опыт, и у вас все получится. Вы станете мудрее и счастливее, ведь ваш опыт самое ценное. К сожалению, пока наше общество не будет готово принимать людей такими, какие они есть, собственным опытом и собственными мыслями, нам точно придется даже с родными использовать эту чудесную и безобидную практику молчания. С любовью и благодарностью идите в мир. С радостью получайте опыт. Даже когда я пошел на битву экстрасенсов, никто из родных не знал, где я и чем занимаюсь. Сказал, что поехал в Москву к друзьям на недельку погулять. Я знал, что родные на тот момент не поддерживали меня в моих увлечениях и даже подсмеивались надо мной. Предполагал, что наткнусь на стену высмеивания, и мне от этого будет очень больно. В итоге я не сделаю того, чего хотел. Мое молчание для меня оказалось моим золотом. Это очень нелегко, когда ты что-то искренне переживаешь и не можешь этим поделиться с близкими. Но моя цель была очень высока, и я точно знал, что молчание мне нужно, чтобы пройти все отборочные испытания. Ведь когда я ехал в Москву, я еще не был в десятке сильнейших. Я всего лишь был один из тысячи претендентов. И поэтому о чем говорить родным, если результатов еще никаких нет? И как только меня утвердили в десятку, как только это стало стопроцентно известно, я поделился со своими родными этой радостью. И у меня все получилось. Мои родные приняли меня с моими тараканами и начали искренне переживать вместе со мной мою битву. Их поддержка оказала неимоверное влияние на меня. Она дала мне силы и любовь, которую я уже нес окружающим. Так что не бойтесь, мечтайте и ничего страшного, если ваша мечта побудет немного в тайне, пока окончательно не созреет. Ведь семени тоже нужно время и возможность уединения в плодородной почве, прежде чем прорасти и показать всем свою прекрасную суть. Посадите свое желание в плодородную почву медитации, полейте его любовью и оставьте наедине с самим собой в полном молчании, и оно вскоре очень быстро прорастет. Когда я понял, что это ключ к исполнению моих желаний, меня тут же заинтересовало, упоминается ли в каких-то религиях и учениях практика молчания. И, к моему счастью, оказалось, что это очень глубокая практика, присущая каждому из течений, ведущих к Богу. Тибетские монахи могут целыми годами сидеть в абсолютной тишине, не проронив ни слова, в христианстве давали обет молчания в знак любви к Творцу. И много где еще было подобных практик. Суть их в том, чтобы окунуться в самую свою суть, не расхлестывать себя на пустословие, стать внутренней тишиной и из нее действовать в жизни. сократить с помощью молчания и медитации работу ума до минимума и начать жить по велению души. Просто поэкспериментируйте. Возьмите себе хотя бы один день для молчания. Причем молчание должно касаться абсолютно всех проявлений вашего ума. Молчать — это значит даже не сидеть в Аське или в социальных сетях. Молчать — значит наполнить свою суть внутренним безмолвием. Вот увидите, как в тот же день ваши мысли начнут быть более осознаваемыми, ведь они буквально будут кричать вам о себе изнутри. Первый день эта практика для многих покажется невыносимой. Ум будет рвать вас в клочья и требовать к себе внимания. Медитируйте и не вступайте с ним в бой. Просто осознайте, что он так устроен, он капризный ребенок, оставшийся без внимания. Продолжайте медитацию. Вы увидите, насколько сильна ваша привычка говорить, насколько вы боитесь остаться наедине с самим собой. Осознание этого поможет вам в дальнейшем избавиться от этих привязанностей в медитации. Делайте эту практику периодически. Успокаивайте свой ум, и вы увидите, насколько вы становитесь более медитативными, насколько молчание помогает вам глубже понимать мир и окружающих вас людей. Ведь вы больше не пытаетесь вставить свои 5 копеек в происходящее. Вы из состояния любви и мира можете просто воспринимать. Это потрясающее качество, особенно в отношениях. Попробуйте. Эта практика поможет вам стать более чувствительными к изменениям в мире. Ведь вы больше не болтаете безудержно. Вы теперь открыты миру, и интуиция начнет подавать свои признаки жизни. Вы начнете ее наконец-то слушать. Ее голос для вас будет таким же громким, как если бы это был ваш лучший друг, и вы с ним ведете свою беседу. Вы сможете с ней советоваться по любому поводу, и она будет сама выводить вас из любых ситуаций в жизни. Просто будьте более молчаливыми. Иногда действительно важно сохранить эту энергию вместо того, чтобы расхлестывать по сторонам. Будьте более молчаливыми, именно сделайте из этого медитацию. Не нужно бояться говорить. Нужно из глубины души ощущать безмолвие космоса и позволять ему прорываться в речах сквозь нас. Ваша речь, благодаря молчанию, станет более лаконичной и красивой, станет более осознанной, будет лучше восприниматься окружающими, потому что каждое сказанное вами слово теперь будет не просто звук, а целая песня, которая льется из самой души. Попробуйте, и у вас это обязательно получится. Умеющий молчать легко останавливает свой вечно беспокоящийся ум, и его естественным образом покидают все страхи и переживания. Умеющий молчать лучше воспринимает этот мир, так как он его больше не перебивает своей болтовнёй. Он его старается именно услышать. Умеющий молчать лучше слышит свою интуицию, так как он находится чаще в глубине себя, чем снаружи. Он сам по себе чаще в медитации. Притча в тему. Один мужчина пришел к монаху в пустыне. Он спросил его: «Чему учит тебя эта жизнь в молчании?» Монах, который набирал воду из колодца, ответил своему гостю: «Посмотри на дно этого колодца. Что ты видишь?» Мужчина заглянул в колодец. «Ничего не вижу», — ответил. Некоторое время монах стоял неподвижно, а потом опять обратился к гостю: «Посмотри теперь. Что видишь в колодце?» Мужчина глянул и сказал: «Сейчас вижу себя, свое отображение в воде». Монах объяснил: «Когда я закинул ведро, по воде пошли волны. Теперь вода спокойная». Подобным является и результат молчания. Человек находит сам себя. Когда у меня было очень много проблем в отношениях с любимой девушкой, я понял, что именно слова, как бы не убеждали нас чудо-психологи в важности общения, именно они очень отдаляют людей друг от друга. Ведь слова, неаккуратно сказанные, могут быть восприняты с обидой, без желания понимать их глубинную суть. Я давно понял, что именно молчание, соблюдаемое для практики обоими партнерами в отношениях, могут дать возможность понимать друг друга на уровне души. Это своеобразная утраченная давно способность к телепатии, умению понимать друг друга без слов. Так вот, когда ты договариваешься с любимым о практике совместного молчания, это дает вам возможность откинуть все лишнее и внешнее и прикоснуться к сути друг друга. Важно именно не заставить любимого с вами это делать, а именно объяснить пользу этой практики для двоих. И будьте готовы к отказу, ведь у каждого свой путь. Не навязывайте никому и никогда свой. Так вот, если партнер все же согласился, то вам нужно хотя бы час в день, по мере практики можно увеличивать время до дня и нескольких дней, начать делать что-то вместе. Неважно, что это будет. Попробуйте именно вместе в молчании понять и услышать друг друга. Сделайте в молчании именно то, что обычно рождает недопонимание и приводит к ссорам. Например, клеение обоев или любое другое действие, требующее совместной работы. Вам важно научиться понимать друг друга без слов. Вспомните, когда вы только полюбили друг друга, и ваши сердца бились вместе в унисон, слагая прекрасную мелодию. Вы легко понимали друг друга и даже думали о чем-то одновременно. Вот именно эта практика даст вам возможность вновь ощутить радость близости и единения. Играйте вместе в игры. Это поможет вам ощутить состояние радости и азарта, а молчание поможет быть более чуткими и внимательными друг к другу. В общем, используйте это чудо. Чудо медитации в молчании. Пусть она поможет вам осознать свои привычки и стереотипы. Пусть поможет вам обновить отношения и добавить в них новый интерес. Пусть эта практика позволит вам глубже понять самих себя и приблизиться к своей истинной сути. И самое главное, пусть эта практика поможет вам научиться сохранять, концентрировать и направленным действием вкладывать всю мощь своей любви в свои желания. Пусть она поможет вам в быстром получении результата. Пусть этот ремень безопасности оберегает вас на пути по неизведанным долинам жизни. И пусть эта практика наполнит вашу жизнь новыми, яркими переживаниями осознанности. Делайте ее с любовью, и у вас все обязательно получится.